5. Когда визирь с провожатыми вернулся во дворец, там шел какой-то непривычный для этих неспешных краев суетливый движняк. Туда-сюда носилась прислуга. Наемники из Спеклбенд сбились в кучу и то и дело поглядывали на часы. Визиря все это, кажется, совершенно не смущало. «Гайс, отдохните часик, а потом ко мне зайдите. Проинструктирую насчет следующего задания». Волк снова насторожился. «Начальник, а что остальные-то оживились? Что-то будет в итоге или как?» «Нет, Виктор, считайте, что вы с Олегом — отделение Альфа, а остальные — отделение Браво. Мы решили впредь посылать вас на разные задания, а то в самом деле какое-то нецелевое использование талантов получается». «Оплатить-то где будут больше, тут или там?» «Оплата по изначальным условиям контракта, друг мой». «А на премию как-нибудь можно наработать? Особо отличиться, допустим?» Олега начал раздражать внезапно проснувшийся в волке крохобор, и он шепнул напарнику. «Вить, обороты сбавь, пока он тебе в качестве особого отличия штраф не впаял. По договору он может». «Нет-нет, Олег, ваш напарник задает вполне дельные вопросы», — спокойно заметил визирь. «У меня нет иллюзий на ваш счет. Я понимаю, что у нас с вами сейчас одни цели, но абсолютно разные источники мотивации. И ключ к удачному сотрудничеству — откровенность в отношении этих самых источников. Я, допустим, ведом редким для людей моего положения желанием сделать жизнь моего народа чуточку лучше. Вы ведомы желанием чуточку лучше сделать жизнь собственную. Тоже вполне благородное желание. Так вот, Виктор, я скажу так. Если у нас с вами все получится как надо, кое-кто будет так счастлив, что на радостях наверняка потеряет счет деньгам. И если это произойдет, я вам обязательно намекну». Визирь криво улыбнулся и добавил по-русски. «Клян даю, Витя». Волк, кажется, остался совершенно доволен. «Сейчас, значит, отдыхаем, а через час к вам, начальник, так?» Визирь кивнул. «В точку. Свободны». Через несколько минут волк заглянул в закуток к коллегу. Своих комнат у наемников не было, зато спальные места разделили плотной тканью с золотыми нитями. Смотрелось сказочно, конечно, но биться через нее локтями с соседом все равно было не особо приятно. «Сериал смотреть будешь?» Волк помахал диском с надписью «Sex in the City». Олег скептически приподнял бровь. «Так ты же его уже начинал. Сказал, что тебе не нравится». «А я люблю смотреть и беситься. Кэрри меня как раз дико бесит». «Не, я пропущу». «Ну, смотри». Напарник ушел смаковать ненависть к выдуманной женщине, а Олег, оказавшись наедине с собой, сначала обрадовался тому, что сверху наконец не жарит солнце, а рядом никто не гундит про деньги и не брешет про камень грехов. Но в чудесном обществе самого себя через какое-то время стало тоскливо. И он отправился в большой зал. Огромную проходную комнату, в которой вечно кто-то сидел, занимался своими делами. Там можно было завязать ничем не обязывающий разговор, а когда наскучит, просто уйти, и никто не спросит, куда. Шел по делам, сцепился с кем-то языками, опомнился, пошел дальше. А большой зал так и живет своей жизнью. Олег примостился у колонны из красивого оранжевого камня с синими разводами, потянулся за сигаретой. В зале дымили «Будь здоров», никого не спрашивали. Но опомнился. Бросил же. В какой уже раз? Подложил руки под голову, прикрыл глаза, начал слушать приятный гул десятка голосов, говорящих на незнакомом языке. А может, даже и не на одном. Волк рассказывал, что в Акказе, такой крошечной, уживается с полдесятка наречий. Алфавит у всех одинаковый, и на письме все акадцы друг друга понимают, но читают одни и те же буквы разные племена по-разному. И Олег слушал это вавилонское столпотворение, наслаждаясь возможностью ни о чем не думать и ничем не тяготиться, как вдруг один из голосов будто бы зазвучал громче прочих. Громче? Яснее? А, понятно. Олег просто начал дремать и не понял сразу, что к нему обращаются по-английски. «Ты чего-то скучаешь, Клык?» «Почему клык?» Олег нехотя приоткрыл один глаз. «У тебя клык на шее». Он глянул себе на грудь. Кулон, как обычно, был спрятан под одеждой, еще потерять не хватало. «Откуда знаешь? Его же не видно». «Я раньше видела. Это была местная девчонка лет 20. Одета только было как-то странно. На шее платки, как все носят, а на ногах обычные джинсы». Заулыбалась. Хулиганка. «Видела? Подглядывала, значит?» — Олег прищурился. «Не подглядывала, просто смотрела. В зале, где вы спите, сверху балкон, я через него на улицу хожу. Оттуда вас всех видно. Старика, косого, толстуху и толстяка». Девчонка перечисляла всех наемников, выделяя у каждого какую-то черту, которая могла бы сойти за оскорбление. Но при этом сразу становилось ясно, кого она имела в виду. «И тебя, клык, тоже видно». «Не называй их так. Ты их не знаешь». «Буду называть, как хочу», — горделиво вскинул подбородок. «Вы на моего дядю работаете. Попрошу его. Вам нашивки с этими кличками сделают и заставят на них откликаться». «Племянница визиря, значит. А если я тебе сейчас за ухо к нему отведу и скажу, как ты отзываешься о людях, которых он нанял за бешеные деньги?» Сразу осела. Засуетилась. «Да ладно, чего ты сразу? Пошутить уже нельзя. Не хочешь со мной разговаривать — не надо. А вот угрожать не обязательно». «Ты первая начала». «А ты сказал, что я подглядывала. Больно нужно. Было бы еще на что смотреть». Племянница визиря, то ли самозванная, то ли настоящая, взяла и перенесла поближе резную скамеечку. Их в большом зале было полно, бери кому надо. Села напротив Олега, начала на него смотреть, улыбаясь широким, тонкогубым ртом. Олега это начинало порядком раздражать. «Если тебе что-то нужно, говори прямо. Мне не до игр сейчас». «Да просто глаза у тебя грустные. Второй русский, с которым ты дружишь, старик, он не такой, он злой. Не в том смысле, что плохой, просто злобы в нем много. А ты... я никак не пойму, чего много в тебе?» 50 литров воды, литров 5 крови. И давай-ка ты клоуна из меня делать не будешь». Глаза, говорит, грустные у меня. «Говори, что нужно, или я пошел отсюда». Олег для вида и правда приподнялся со своего места. «Нет, не уходи, клык!» — взмолилась девчонка. «Я просто говорить хочу. О чем угодно. Дядя сказал, что мне недолго осталось в Акаде жить. Скоро я уеду в другую страну, и там без языка никуда. Давай говорить по-английски. О чем хочешь? Хочешь, придумаем всем твоим хорошие клички». «Твой дядя богатый. Пусть наймет тебе нормального репетитора. Мне за такую не платят», — отрезал Олег. Девчонка вытащила из уха сережку с переливающимся камнем в золотой оправе. «А если я тебе сама за это заплачу?» Олег взял сережку двумя пальцами, сдавил, потом глянул на свет, вернул хозяйке. «Дорогая штука. Я бы даже согласился. Но меня наняли делать то, что скажет твой дядя. И если он велит с тобой трепаться, я не против». «Смотрите, какой правильный мальчик. Дядю моего слушается», — она ехидно усмехнулась. «У нас это называется профессионал». Племянница визиря махнула рукой. «Ладно, тогда дядю попрошу, чтобы он тебя мне отдал. Но имей в виду, уже бесплатно». «Никаких проблем, подруга. Если прикажут, будем с тобой топики рассказывать, как в школе. London is the capital of Great Britain». Она прыснула. «Ну тогда еще увидимся, учитель». Девчонка вскочила с места и убежала, то ли случайно, то ли нарочно, опрокинув каблуком скамейку. А Олег остался думать, не продешевил ли, отказавшись от сережки. С другой стороны, может, это было какое-то испытание, он его прошел. Теперь его, честного и неподкупного, впустят в покой к принцессе. Он будет сторожить ее сон, а по истечении контракта ему отсыплют 2 веса принцессы с золотом. «Что за страна такая?» Совсем немного пожил, а уже начал мечтать о том, чтобы сделаться Али-Бабой. Лучше уж сериалы смотреть. Олег даже не заметил, как пришло время брифинга у визиря, пока волк не встал над ним, накрыв своей тенью. «Move your ass, братан! Начальство дожидается!» Олег встал с насиженного места. «Ага, погнали!» Они двинулись к визирю. Олег просто шел с волком, который, казалось, точно знал путь. «Как думаешь, вот сейчас самая жесть начнется?» «Не знаю. Обычно, если люди чего плохого ждут, это чувствуется. Тревога, напряжение. А тут... не знаю. Как будто к Новому году готовятся веселые хлопоты. Я на улицу ходил, у меня там белье сушилось». Волк указал большим пальцем куда-то себе за спину. «Так вот, сейчас у задних ворот два мертвых аджука лежат. Пока мы камень выгуливали, караул их снял. С ножами на дворец напали, хрен знает на что рассчитывали. Но что-то для Нового года больно мрачные конкурсы». Олег лишь пожал плечами. «Ну почему же? В каникулы всегда поножовщины много. Людям делать нечего, но и бухают, как не в себя». «Тут не пьют», — отрезал волк. «Религия не позволяет», — предположил Олег. «Какая? Ты не заметил, что местные не молятся? И храмов у них нет». «Точно. А я не обратил внимания». Олег мысленно сделал заметку на будущее, поспрашивать у местных на этот счет. Ну, если не окажется, что это какая-то запретная тема, которую с чужаками не обсуждают. «Друзья мои, я как раз хотел за вами посылать. Отрадно, что вы такие пунктуальные». Столкнулись с визирем в дверях его... черт знает, то ли кабинета, то ли апартаментов. Там все было. И рабочий стол с какими-то флагами, и чайник с микроволновкой, и даже приложенный к стене надувной матрас. Странно, что в немаленьком дворце не нашлось спальни большому человеку. Волк захлопнул за собой дверь и сходу спросил. «Сейчас можно по-русски, пока вокруг никого нет?» «Как вам удобнее, друг мой?» «Ну, если мне все нравится, то, честно говоря, мне все равно, на каком разговаривать. А если начинаются хреновые дела, то родная речь мне сразу язык развязывает в плане словесного анализа ситуации». Визирь отмахнулся. «Ой, Виктор, бросьте. У нас все под контролем. Никаких проблем на горизонте не маячит». «Ну да. А два пацана днем об наши ворота самоубились просто так, потому что жизнь надоела». «Если я вам скажу, что ваш иронический комментарий угодил почти в точку, вы же мне не поверите?» Визирь иронично усмехнулся. «Тут даже я вам не поверю, визирь», — поддержал напарника Олег. «Это вы просто плохо понимаете местный колорит. Это, однако, до поры до времени. Еще успеете погрузиться в него с головой». Волк, который с тех пор, как визирь заговорил с ним по-русски, совсем перестал держать с начальником какую-то дистанцию, продолжил спорить. «А чего погружаться? Думаете, мы колоритов этих не видали? Я вон не знаю точно, как волков, а я где только не работал. И мне везде твердят: вы не понимаете, у нас тут все тонко, не как у всех. А потом оказывается, что люди везде плюс-минус одинаковые. Я лично вижу обычную гражданскую войну, которая заглохла и осталась в основном у молодняка в головах. Аджуки кричат, что маджуки должны властью делиться. Маджуки говорят, что без них акади давно бы настали кранты. Все на словах друг друга ненавидят, иногда кого-то ставят на ножи. Собака лает, караван идет. Мы стоим, охраняем караван. Визирь тащит в мешке камень». «Я бы с вами согласился, друг мой, но у нас тут в самом деле все именно что тонко и не как у всех. Понимаете ли, наша маленькая страна сама по себе довольно спокойное место». «Ага, рай на земле!» «Глупости не говорите, Виктор». Визирь нахмурился, будто слова волка его искренне задели. Чужого сарказма, видимо, не переносит все-таки. «Так вот, Акада — тихая гавань. Но мы очень зависимы от внешних политических процессов. И сейчас эти внешние процессы довольно серьезно обострились. Скажем так, существует страна, с которой Акада связана исторически и органически. И когда в этой стране начинается борьба за власть, Акада просто не может находиться в стороне. Когда мне и другим важным людям станет понятно, в каком качестве мы сможем поучаствовать в этом упоительном бардаке, мы тут же отправимся к эпицентру событий». «А, теперь все ясно. Мы думали, что будем охранять большого начальника от повстанцев, а оказывается, нашими руками начальник будет прибирать к рукам другую страну. Так получается?» Визирь закатил глаза. «Ох, волк, больно вы мне там нужны. Нет, вы будете отвечать за трансфер. Путь будет опасным. И я хочу, чтобы нас в пути сопровождали лучшие, такие, как вы, Виктор, такие, как Олег. Может, вы нам заранее скажете, о каком пути идет речь? Я бы мог тогда изучить местность, подготовиться к потенциальным сложностям. Олег даже блокнот достал. Всегда носил с собой на тот случай, если будут доводить что-то важное, что нельзя доверить заметкам в телефоне. Олег, всему свое время, — мягко ответил визирь. Я просто ввел вас в курс дела, чтобы вы ничего себе не напридумывали. До момента трансфера времени пройдет еще прилично. Пока что сосредоточьтесь на более насущных задачах. Волк хмыкнул. На таскании камней? Именно, Виктор. Я надеялся, что вы и впредь сможете сопровождать меня вдвоем с Олегом. Но, увы, возникли обстоятельства непреодолимой силы, над которыми я не властен. Завтра, Виктор, мы отправимся таскать камень с вами вдвоем. Ну, то есть, тащить буду я. Не хватало еще вам в чужих пороках выпачкаться. А вы будете идти рядом, очень суровый и с автоматом. А у меня какая задача будет? Олегу фраза про обстоятельства непреодолимой силы очень не понравилась. Вас, Олег, у меня выпросили. Я, признаться, так и не понял, зачем, но не нашел в себе духу, чтобы спорить. Олег шепотом выругался и напугал напарника. Волк обернулся к нему с искренним участием, которого от него Олег точно не ожидал, спросил. «Чё он говорит? Куда тебя? Проблемы?» Олег заметил, что напарник аккуратно начал чесать себе бок, совсем рядом с потайным карманом, где всегда лежал складной нож. Пришлось выкладывать все на чистоту, пока тот не начал резать визиря. «Все нормально ведь. Просто есть ощущение, что меня подряжают нянечкой работать». «Не нянечка, Олег!» — визирь как будто принялся уговаривать наемника. «Ну что, тебе трудно, что ли? Поговоришь с ней пару дней по-английски, потом ей самой надоест. И вернешься в наш дружный отряд для конвоирования камней». «Господин визирь, я понимаю, что все это наверняка кажется очень смешным, но вы уверены, что ей в самом деле нужен носитель языка? По-английски каждый в отряде говорит. При всей любви к вашей замечательной стране мне бы не хотелось, чтобы меня тут закопали из-за того, что племяшка начальника решила, что я подходящая игрушка». Визирь захохотал и начал лупить от смеха по коленке кулаком. «Волков, ну ты иногда скажешь, так хоть стой, хоть падай». «То есть вы уверены, что...» «Нужен ты и больно, рыцарь печального образа!» — еле отдышался визирь. «Ну, то есть, нужен, как собеседник. Но предположить, что бумажка с таким, как ты... Ну, ты дал, конечно, Волков!» Тут в разговор снова вклинился Волк. Понял, видимо, как сейчас напарнику неловко. «Машка, в память о России назвали, что ли? Но она же мне не дочь, а племянница. Не я называл. Там по-нашему имя длинное, только я ее Машкой и зову. В общем, это, Олег, не переживай. Я тебя не в наем сдаю, а просто по-человечески прошу позаниматься девчонкой. А то и скучно. Будет тебе в тягость, скажешь мне, я приму меры. Договорились?» Олег нехотя уступил. «Если прикажете, то без вопросов. Но я не приказываю. Я прошу». Визирь страдальчески взглянул на собеседника. «Ладно». Наниматель просиял. «Ну и чудесно. С меня премия, Олег. Эй, начальник, а мне тоже можно премию? Как пострадавшему от антинародного режима. Мне на родине раннюю пенсию не одобрили». Визирь, не переставая улыбаться, показал Волку средний палец. На выходе из кабинета Олега уже ждала племянница начальника. «А согласился бы раньше, еще бы сережку получил. 1500 баксов стоит». «Если бы меня только деньги интересовали, я бы не здесь сейчас был», — буркнул Олег в ответ. «А что, у нас тут наемник-бессеребренник завелся? Что-то я не верю в таких гибридов». «Я люблю, когда хорошо платят, но не на все подряд подписываться готов». Машка широко улыбнулась. «Ну, Ронин, белоручка ты мой! Ну, вы поглядите! От простой языковой практики, надеюсь, твой драгоценный моральный компас сбоить не будет?» «Не должен, Маруся». Олег ехидно ухмыльнулся. Племянница визиря чуть не зашипела от злости. «И это туда же!» Олег молча торжествовал. Удалось хоть разок уколоть эту язву, привыкшую к тому, что перед родственницей большого начальника любые люди против воли склоняются. «Зови меня Маха, как у Гои. Никаких Марусь. Мне дяди хватает за глаза». «Так уж и быть, Олег». Протянул ей руку, не ожидая, что она станет ее пожимать. Но все равно надо было как-то заранее очертить границы. Хотя бы попытаться. Маха не стушевалась. Своей крохотной ручкой постаралась как можно сильнее сжать Олегову ладонь. «Nice to meet you»,